Снегирев разлил остатки сока и, не поднимая глаз от журнала, ухмыльнулся. «Адвокат спрашивает у клиента, почему от вас ушла жена?» А тот отвечает: «Понятия не имею, сладкий ты мой». «Да, педерастов тоже как котов на помойке». Кольчугин сквозь кружевную занавеску задумчиво смотрел во двор, где страж закона Носов пытался сдвинуть стоявшую на передаче Ниву. «Алексеич, томатный будешь?» «Нет, спасибо». Свернув журнал в трубочку, Снегирев положил его на подоконник и с интересом уставился в окно. «Эх, его бы в народное хозяйство! Пахать ведь можно! Эх, капитан, никогда ты не будешь майором!» Допили сок, неспешно поговорили за жизнь, и Снегирев наконец поднялся. «Счастливо, Кирилл! Будет что, сразу дам знать!» Пожал Кольчугину руку и, широко улыбаясь, двинулся на выход. У мышаста его ждали с нетерпением. «Ваши права!» Капитан Носов хищно оскалился и для убедительности помахал книжечкой с гербом. «Милиция! Ось!» Снегирев приложил ладонь к уху и, как все глухие, отреагировал оглушительно. «Громче! Говорите, я после контузии! Права давай!» Что было силы, заорал капитан и, сунув Снегиреву в нос развернутую ксиву, попытался вытащить его документы самостоятельно. «Стоять! Я тебе говорю!» «Смотри-ка! Удостоверение!» Княженцы цвета запоздавших месячных мгновенно оказалось у киллера в руке, и, восхищенно посмотрев на нее, он уронил милицейский документ точно в прорезь решетки люка. «Ой, упала! Убью, сука!» Блюститель законности кинулся было к обидчику, но, встретившись с ним взглядом, волшебным образом передумал и начал принимать энергичные меры по извлечению своей ксивы из дерьма. Ему повезло сегодня. В одном из боксов нашлась огромная на длинные ручки лопата, какой обычно снаряжался нанятый для чистки люков бомж, и, подгоняемый надеждой, что документ не погрузился в нечистоты, а плавает на их поверхности, капитан принялся черпать. «Ну вот, а то сразу в крик, как потерпевший». Снегирев завел не успевшую остыть мышастую и начал медленно выруливать со двора. «И вообще у тебя большие способности к живой работе с дерьмом. Погоди, достану тебя, сволочь!» В извлекаемой жиже наблюдалась плотная составляющая, и для гарантии успеха капитан разминал ее руками. «Урою! На ноль помножу!» Однако это было совсем не страшно. Машина у Снегирева была оформлена на подставное лицо. Сам он ездил по доверенности. Словом, хрен догонишь, а если догонишь, хрен возьмешь. Наконец, рядом с люком выросла внушительная зловонная куча, а сам он сделался чистым, как никогда. Однако, увы, удостоверения так и не нашлось. «Хорошо, если только НПСС всобачит». Несчастный капитан еще раз прошелся ручками по дерьму, в тщетной надежде вернуть утраченное, но напрасно. Грязный, вонючий и потерявшийся, он кое-как отмылся от нечистот и в убийственном расположении духа направился к своему «Мерседесу». «Как все хреново-то! Блин, Господи!» «А это что?» Дворником к лобовому стеклу было прижато что-то небольшое, прямоугольной формы, и, не веря своим глазам, капитан вдруг узрел красный дерматин родной ксивы. Дрожащими пальцами он раскрыл ее, и, о, восторг, ликование и блаженство, по сравнению с которыми оргазм, жалкая судорога, узнал на фотографии самого себя. «А сюда этот не сволочь вовсе, просто... Любит человек похохметь, а по жизни не вредный совсем, шутит, но не зло». Ощущая прилив бесшабашного оптимизма, Носов запустил мотор и врубил любимого профессора Лебединского. «Ну, подумаешь, физически поработал немного, так для здорового молодого мужика это только на пользу. Он сколько говна выиграв. Господи, хорошо-то как, приехать домой». Люська пельмешек сварит, трахните, водочки вмазать посольской, холодненькой. Пока капитан переживал катарсис по-милицейски, Снегирев остановил мышастую подальше от любопытных глаз и, вытащив сотовую трубку, набрал номер генеральского родителя.